За 2 часа до отбоя мальчишки занимались своими делами. Кто-то решил уснуть пораньше, не обращая внимания на тихие разговоры, звуки, доносящиеся с чужих ноутов, или смех. Несколько коек пустовало, наверняка их хозяева сейчас тренируются, сидят в компьютерном зале или в мнемотеке. Солнце уже зашло и уже не докучало Найту, который лежал на своей кровати. Сон не шел, хотя всего полчаса назад он готов был уснуть даже стоя. Мальчик совершенно не представлял, чем можно сейчас заняться. Он решил понаблюдать за соседями по комнате на ближайшие 6 лет. Академия Браксы была построена по общегосударственным стандартам, но до сих пор принимала гораздо меньше курсантов, чем была рассчитана. В каждой общей спальне стояло 30 коек, и они должны быть заполнены все или почти все, либо спальня должна быть опечатана как нежилая. Поэтому блоки подчас уплотнялись мальчиками разных возрастов, но с расхождением не более чем в 3 года. По причине этого публика в спальне подобралась весьма разношерстная и занятная. «Чего пялишься?» — рявкнул вдруг тот. Най сел на кровати. «Я вовсе не. Чего надо, а? Проблем, да». Тот уже подошел к нему, альбинос попятился и едва не свалился с кровати. Но тут к ним обоим приблизился Тэ и положил руку на плечо маленького задиры. «Все в порядке?» — спросил он. Тот что-то невнятно буркнул, съежился и очень быстро вернулся на свое место. Кивнув с довольным видом, Тэ взял Найта под локоть и сказал. «Пойдем, поговорим». Найт безропотно последовал за старшим мальчиком, мельком заметив, что Баффи провожает их очень внимательным взглядом. Они вышли в коридор, погруженный в синеватый полумрак, автоматическое освещение переключилось в ночной режим. В длинных коридорах не было никого. Тэ остановился перед длинным затемненным окном, и в нем Найт увидел их спальню. «А, так вот, значит, что это за серебристая панель на одной из стен? Замаскированное окно». Тэ прислонился плечом к стенке и с будничным видом закурил. Найт округлил глаза. «Ты куришь? А ты что? Нет?» — фыркнул Тэ, выпуская дым ему в лицо. «Нет». Найт закашлялся, Тэ даже похлопал его между остренькими лопатками. «Тогда тебе просто необходимо начать. На, держи. Всасывай дым, старайся проглотить». Найт попытался вернуть сигарету, мямля что-то вроде «мне нельзя». Но Тэ настойчиво пихал сигарету ему в губы. Найт сделал затяжку, кашлял до выступивших слез. «Да что ты, в самом деле?» — скривился Тэ. «Ну ладно, я тебя не за этим сюда приволок. Знаешь, я люблю животных, мышек там, крысок, прочую беспомощную шушеру». На уроках биологии каждый раз слезы на глаза наворачивались, как скальпель поднимал над очередной тушкой. «Да прекрати ты кашлять, мать твою!» Найт зажал себе рот ладошкой и вздрагивал от сдерживаемых приступов кашля. Ты продолжал. «Так вот, и по причине своей излишней сентиментальности я решил тебе немного помочь освоиться», он еще раз затянулся. «Баффи и правда тут главный, но если он начнет слишком уж наглеть, смело иди ко мне жаловаться. Но не переусердствуй с жалобами, я ябед не люблю. Вот отвернусь от тебя, будешь сам с ним разбираться. Но тогда тебе точно крышка. Усек, мышь». Найт быстро закивал. «Далее. Не становись ему поперек дороги, не играй в благородство, как с этим делейтом. У тебя силенок не хватит, но и слишком не позволяй собой помыкать. Как только чувствуешь, что он начинает вытирать об тебя ноги, сразу говори «нет». Усек. Угу. Далее. Ты будущий киборг, ты солдат, а мямлишь, как сучка какая, которой по мордасам надавали. Говори четко, внятно, громко. Понял. И осанку держи. Ну-ка выпрями спину, плечи расправь. Ну, вот, черт. «Ну ты и дылда!» Найт и правда сразу же стал на полголовы выше Тэ. Смутившись, он мигом сжался, но Тэ ошлепнул его по плечу. «Стой как стоишь, по стойке смирно! Молодца, вот так держать!» «Далее! Ты не боись, до серьезных проблем у тебя все равно не дойдет!» «Тут с этим строго! Избивать до полусмерти, калечить и тем более насиловать никто не станет!» «Никому не хочется в карцер и на перевоспитание!» «Видал я таких!» Им мозги так встряхнули мнемокоррекцией, что у одного эпилепсия началась, а у другого мигрени постоянные. Но зато в академии за попку можешь не опасаться. Найт покраснел и поднял брови. Тэ усмехнулся. «Эх ты, святая наивность. Ну в смысле, никому тут твоя девичья честь без твоего согласия нафиг не сдалась и даже учителям и кураторам, понял?» Найт неуверенно кивнул. «Далее. Немного о нашей милой компании. К 5-му блоку относится несколько спален, пацаны от 10 до 13, то есть курсы с 1 по 4. В нашей спальне в основном все первый и второй, есть двое с 3 и двое с 4, я и Баффи. Просто в соседней спальне коек не хватило, а в этой как раз лишние оказались. Вечно тут какой-то бардак с комплектацией. Короче, жить надо со всеми дружно, но рассчитывать только на себя. Дружбу заводи ненавязчиво, а то посчитают тебя подхалимом. Здесь этого не любят. Если просит о какой-то серьезной помощи, не отказывай. Жлобов здесь тоже не любит. Если видит, что тебе хреново, и предлагают помощь, не отказывай. Одиночки тоже не в почете. Сам особенно помощь не навязывай. Инициатива наказуема. Сильно не стучи кураторам, только если что-то действительно ужасное будет происходить. Но ты не боись, не будет, мы с Баффи проследим. Пацанов из других блоков и более старших курсов не бойся. У них своя территория, у нас своя. Ну только разве что не особенно-то вертись перед теми, кто старше 5 курса. Ты, конечно, чучело жуткое, но какому-нибудь извращенцу сгодишься. Найт снова в недоумении хлопнул белыми ресницами. Но, ведь ты же сказал, ты захихикал. Я сказал, насиловать никто не будет, а ты знаешь, как они на уши умеют преподать. Соблазнят тебя, дурачка дикого, в два счета. Потом пойдет про тебя слава по всем курсам, а то и отделениям. Хотя, тут есть и парочки, про которые все знают, и ничего. Вот, к примеру, Тагир с 5 и Алов с 7. А еще болтают, будто наш историк пацанов молодых того. Найв стоял, как истукан. Ты опохлопал его по плечу. Расслабься. Просто слухи. Мало ли что болтают. Болтают, что император взял в жены какую-то дикарку с запада и сына ее Черномазова усыновил. Так, что там дальше? Ах, да. Про разные отделения. Сразу говорю, брат, начинай дружить с теми, кто учится на координаторов. Очень полезные знакомства для киборга. Можешь еще завести знакомство с теми, кто на синтезе учится. Обзаведешься связями среди кибертроников, будешь вшиваться всегда по последнему слову техники. А вот с управленцами не связывайся, они все скоты двуличные. На этих словах он слегка нервно затянулся, раздувая ноздри и глядя куда-то в темную даль пустынного коридора. Най терпеливо ждал. Ты продолжил. Так, с общими постулатами закончили. Теперь конкретно по нашей спальне. Он повернулся к окну и кивнул. В основном тебе следует опасаться Грайда. Вон тот. Он с крышей не дружит, может побить сильно. Просто не попадайся ему на пути. Если что, зови меня или Баффи. Вон те двое близнецов, Генрих и Штеф, сыночки одного генерала из простых, ну то есть не кибервойск. Прям все из себя такие. Вообще они нормальные парни. Просто малышню не любят, но ты как раз с их возраста вроде бы. Тебе же 11. 12, промямлил Найт и тут же сказал твердо и четко. 12. Ты оглянул на него лукаво. Во, молодец, все на лету схватываешь. Так, дальше. Вон тот, налысо бритый, Чейз, всегда тебе поможет с любой информацией. У него родной брат, старший, в этом году заканчивает координаторское. А у них есть доступ практически ко всей сети. Все достанет, что угодно. Вот этот, Долари, с виду мягкая тряпочка, но сядет на шею и ножки свесит, не скинешь. Сразу посылай его, даже если очень будет ныть. Ну и двое с 3 курса, Натаниэль и Ка. Ка умеет договориться с любым учителем, он у них любимчик. Не знаю, может даже трахается с кем-то из них. Не мое дело. Главное, если вдруг надо откосить или там чего, обращайся к нему. Натаниэль, сын крупного промышленника, кого-то из корпоратов в мегаполисе моего отца, так что подружишься с ним, теплое местечко после выпуска тебе обеспечено. Правда, мы с ним не очень-то дружим. Ну, просто папаша его что-то вечно мутит. Постой, ты сказал, в городе твоего отца. Ты огорделиво улыбнулся. Найт восхищенно сцепил пальцы. Правда, а что за город? Тетраполис. Я сын мастера Теодониуса. Вообще, на нашем отделении все знают. Я один такой, чтобы сын мастера, и вдруг киборг. Остальные мастерята учатся на управлении, синтезе или оперировании. А я тоже. Начал было Найт срывающимся голосом, но вдруг замер и сдавленно проговорил, ха, хотел пойти на оперирование, но тестов не сдал. Еще бы. Ты же, наверное, недавно из подвала вылез, осунулся к программистам. Ха-ха. Я вообще не понимаю, как тебя на боевое взяли. Най пожал плечами, скромно и чуть сконфуженно улыбаясь. и вдруг спросил: «А тот? Что тот? Не понял ты, а? Ах, тот. Это такой низенький, темный, который вас сразу строить начал. Тадеуш Мазур, из Киламы. Там всякое отребье как поселилось лет 100 назад, так до сих пор и не превратилось в приличных людей. Не обращай внимания, тот, пустое место». Най послушно кивнул. «Ну ладно», ты остряхнул пепел на пол, спрятал окурок в карман робы, предварительно затушив его смоченными слюной пальцами. «Краткий ликбез окончен. Со своими однокурсниками сам разберешься, я думаю. Но небольшой совет. Не позволяй никому из ровесников садиться тебе на шею. Это место зарезервировано для старших. Хе-хе-хе. Ах да, и не связывайся с этим черненьким, как его там, Делейтом. Он полный крышелет, сразу видно. С ним проблем не оберешься. Он, наверное, вообще курса со второго-третьего вылетит со свистом. Попомни мои слова. А вот я лично намереваюсь закончить с отличием. Потом вернусь домой, поступлю к отцу на службу. Буду надирать задницы его врагам. А хочешь, и за тебя замолвлю словечко. А, хочешь?» Найт быстро закивал. Ты с барским видом потрепал его по тонким, жидким волосам и сказал: «Ну что ж, на сей оптимистической ноте пошли-ка спать». Глава 4. Утро началось с яркого огненного солнца, из-за которого Най проснулся весь в поту. Он сел на кровати, протирая кулаками слезящиеся глаза. Кругом стоял гомон. «Да мышь, больше некому». Среди общего шума выделился голос Баффи. Через секунду его рука грубовато встряхнула Найта за плечо. «Это ты сделал? Ты?» Он тряс мальчика, пока тот окончательно не очнулся. В лицо ему тыкали простыней Делейта. «Ты выстирал?» — грозно рявкнул Баффи. «Я», — ответил Най почти ровно, рискнув даже посмотреть ему в глаза. «И матрас тоже я почистил». Баффи нахмурился, приоткрыл было рот, но Найт быстро заговорил первым. «Это неправильно, что Делейт вынужден спать на голом железе, нельзя так наказывать. Тем более он влип из-за меня. Я и подумал, думать будешь на каком-нибудь тесте, а здесь думаю я, понятно?» — прорычал Баффи, схватив Найта за шкирку. «Если ты еще хоть раз что-то подобное выкинешь, то ночевать будешь вообще в душевой, на голом кафеле. Раз тебе так нравится там по ночам находиться, ты что, не знаешь, что вода лимитирована? Хочешь в конце месяца без душа остаться? Я лично не хочу сидеть немытым. Парни, думаю, тоже не хотят. Парни хотят на лекцию, подошел ты». Баффи отвернулся, что-то пробурчав, и оставил Найта в покое. Мальчики начали один за другим выходить из спальни. «Ты», — прошипел Найту. «Вообще-то, он влип из-за тогда. А тебе надо срочно что-то делать с твоим чувством справедливости. Все равно от этого Делейта спасибо не дождешься. И помни, чему я тебя учил, поменьше инициативы». Сказав это, он вышел в коридор. Найт вздохнул и последовал за ним. После тренировки будущие киборги отправились на общую лекцию для первого курса боевого отделения. Историю читал Дэнкер Миккейн, о котором Найт успел наслушаться многого. Мальчик замялся на пороге аудитории. Однокурсники не давали ему пройти, отпихивали с дороги, хихикали, кто-то даже ущипнул за руку. Все они были младше его на 2 года, ниже на полголовы, а то и на голову, все крепкие, шустрые, наглые. Най торчал в их толпе, словно столб посреди бурного ручья. Наконец он решил переждать, отошел и встал сбоку от двери. Но и здесь его достигали тычки под ребра, насмешки и шепотки. «Генму, чего ты мнешься, проходи». Рядом возник Делейт, сцапавший очередного дразнилку за ворот робы. Все остальные опешили и чуть притормозили на пороге. Найт быстро юркнул в аудиторию, представлявшую собой огромный амфитеатр. Мальчишки шумно рассаживались, толкались, хихикали. Большинство мест было уже занято. Найт обнаружил одно свободное, радостно улыбнулся, но едва он приблизился, как какой-то однокурсник мигом развалился на лавке так, что занял сразу 2 места. Найт вздохнул и стал искать другое. «Эй!» — окликнул его Делейт. Найт оглянулся и увидел, что место снова свободно. Маленький наглец, не желавший сидеть рядом с Генму, потирает распухшее красное ухо, а Делейт спокойно расположился ярусом выше. «Спасибо», — робко улыбнулся Найт. «Обойдусь без твоих спасибо», — огрызнулся Делейт. «Из-за тебя я вчера пропустил первую тренировку, лекции и целый день был не жравший. Ты ходячая неудача. Так что сиди и молчи, если сам не можешь за себя постоять». Найт отвернулся и бесшумно сел. В длинную общую парту были вмонтированы маленькие жидкокристаллические панели с беспроводными стилусами, для того, чтобы курсанты могли быстро записать информацию, которую они считают для себя полезной, и сохранить ее в своем личном архиве в местной подсети. Правда, доступ к архиву имеют только те, у кого есть ноут или свободное время для прозябания в компьютерном зале. Поэтому подавляющее большинство мальчишек, как Найт успел убедиться еще на вчерашних лекциях, предпочитает просто что-то рисовать или отстукивать короткие сообщения своим приятелям, а то и случайным пользователям. Подсеть Академии была замкнута и не имела выходов во внешнюю сеть, но все равно во внутреннем чате всегда было полно народу. Найту ни с кем было общаться, и он исправно конспектировал все, что успевал, практически не отрываясь от панели. Вот станет чуть больше времени, и он обязательно сходит в компьютерный зал почитать все, что записывал на лекциях. Это обязательно пригодится. Информации нельзя пренебрегать. Шум и галдеж прекратились, когда с легким шорохом сомкнулись дверные створки, в аудиторию вошел лектор. Все несколько сотен мальчишек поднялись согласно правилам дисциплины. Лектором оказался довольно крупный, слегка помятый мужчина средних лет, седоватый, с обширными залысинами на лбу, одетый в старомодный свитер, черные брюки со стрелками и ботинки, какие, вероятно, носили еще до пыльной войны. Кто-то хихикнул и зашушукался. Найт с интересом разглядывал учителя. «Ты рассказывал, что он вроде бы пристает к молодым мальчишкам». Но Най не мог в это поверить. Господин Миккиен вовсе не напоминал коварного соблазнителя. «Доброе утро, господа киборги», — сказал учитель, встав за кафедру в центре амфитеатра и настроив микрофон. «Присаживайтесь». Пошумев с минуту, все мальчики опустились на длинные лавки. Най сразу же активировал свою панель и, взяв в руки стилус, замер в ожидании бесценной информации. Соседи справа и слева криво усмехнулись. «Прекрасный денек». «Не правда ли?» Господин Миккиен поглядел в высокое узкое окно, и Найт заметил, как от его тонких прямоугольных очков отразился солнечный свет. С такого расстояния альбинос не разглядел их, и это почему-то смутило его. Щеки мальчика чуть потеплели от непроизвольно вспыхнувшего румянца. Слева опять кто-то прыснул со смеху. Найт украдкой глянул в ту сторону, и трое или четверо однокурсников сразу же отвернулись. Они так и будут на него пялиться всю лекцию. Что ли? Наверное, вы думаете, что теряете здесь свое свободное время. Мягко и вполне дружелюбно улыбнулся господин Миккиен. Что ж, мы с вами в одной упряжке. Я тоже не отказался бы в такой прекрасный денек погулять в парке вместо того, чтобы дышать пылью в душной аудитории. Господину Миккиену отлично было видно, как завертели головами мальчишки, недоуменно переглядываясь, переспрашивая что-то друг у друга. Поднялся тихий, ровный гул. «Вас смутило слово «упряжка». На четвертом ряду робко приподнялась очень бледная рука. Это что-то типа женского поводка». Аудитория почти мгновенно взорвалась дружным хохотом. Найт, рискнувший высказать свое мнение, сжался и опустил голову. «Кому как не нашей девочке знать про женские поводки?» Довольно громко заявил кто-то из пятого блока, и остальные поддержал его дружным гоготом. Делеет, впрочем, сумел перекричать их. Откуда Генму знать про женские поводки? Они бывают только у породистых женщин, которые принадлежат достойным мужчинам. А такие точно не рожают что попало. Найт кусал губы, изо всех сил стараясь не заплакать от горькой обиды. Господин Миккиен скрестил руки на груди и с лукавым прищуром следил за форменным бардаком, грозящим выйти из-под контроля. Потом он кивнул. «Генму, говорите. Ну-ка, юноша, подойдите сюда. Я». Делей сразу же встал. И лицо его выражало нагловатое агрессивное веселье. «Нет, не вы. С вашей генетикой, как я погляжу, все в порядке», невозмутимо улыбаясь, ответил историк, «и вы, бесспорно, имеете полное право этим гордиться. Я имел в виду того, кого вы назвали Генму». Най медленно поднялся, глядя в пол. «Ну, смелее. Не бойтесь. Идите сюда». Постепенно гомон утих. Все взгляды были прикованы к молчаливой светлой фигурке, спускающийся к кафедре по ступеням между рядами длинных общих парт. Когда Най встал рядом с господином Миккиеном, тот обошел его кругом и очень внимательно оглядел, словно тот был диковинным насекомым. «Что же мы здесь имеем?» – громко и звучно сказал историк, не пользуясь микрофоном, и благодаря прекрасной акустике его голос пронесся до самых дальних рядов, усиливаясь гулким эхо. Мальчик со стопроцентным альбинизмом и весьма скверным состоянием здоровья. Что ж, так даже лучше заметно строение скелета. Итак, начнем. Господин Миккиен указал на альбиноса жестом, которым экскурсоводы указывают на экспонат анатомического музея. Шея скорее короткая, чем нормальная, крепко сидит на почти горизонтальных широких плечах, бедра тоже широкие, суставы широкие и тяжелые. Теперь череп. Внезапно теплые, немного шершавые пальцы историка легли на подбородок Найта и чуть повернули его лицо. Высокий и крутой лоб, хорошо выраженный переход крышки черепа, имеются лобные бугры. Характерно уплотнение лобной кости над глазницами. Надбровных дуг нет, утолщение проходит над обеими глазницами и переносицей. Указательный палец учителя стал деловито скользить по лицу Найта, словно указка по доске. Мальчик замер и вытянулся в струнку, не смея сопротивляться. Нос короткий, прямой, с тупым концом, переносица углублена. Скулы широкие, лицо сравнительно низкое. Когда палец учителя скользнул по нижней губе, Найт вздрогнул и захлопал ресницами. Рот крупный, губы тонкие. Нижняя челюсть широкая и массивная. Подбородок волевой, грубый. Брови густые, почти прямые. Глаза сидят глубоко и кажутся маленькими. Расстояние между внутренними углами глаз большое. Найт чувствовал себя экспонатом в кунсткамере. Ужасная, тяжкая обида душила его. Но тон учителя был странным, вовсе не ехидным или унизительным. Господин Миккиен отошел от мальчика и обратился к аудитории, чуть разведя руки в стороны. К сожалению, не представляется возможным оценить пигментацию данного субъекта, так как она отсутствует. Но я готов биться об заклад, даже если бы уровень меланина у нашего, как вы его называете, генму был в относительной норме, все равно он был бы очень светлокожим, светловолосым, с тенденцией к чуть заметной рыжине, и светлоглазым. Перед вами, господа, удивительное явление, игра природы, когда определенный хромосомный набор каким-то образом, так сказать, всплывает из моря накопившейся генетической шелухи, очищается, разворачивается во всей своей красе. Вы имеете уникальную возможность наблюдать практически чистейшего представителя так называемой фальской, или дальской расы, настоящий реликт. Именно такими на заре цивилизации были наши предки-кроманьонцы, которые стерли с лица земли неандертальцев с их историей, прошу заметить, в сотни тысяч лет, и от которых в дальнейшем произошли все ветви единственной сохранившейся к данному моменту расы, европеоидной. Именно к этому идеалу неосознанно стремится наше правительство с его генетическими комиссиями и контролем репродукции населения. Этот юноша есть возвращение к понятию «человек», и, вероятно, представителя именно его расы изображал великий Леонардо да Винчи в своем знаменитом круге золотого соотношения пропорций, как образец человека разумного. В аудитории стало совсем тихо. В центре амфитеатра в солнечных лучах неподвижно стоял длинный, тощий, несуразный альбинос, растерянно хлопающий белыми ресницами. Господин Миккиен сунул руки в карманы брюк и усмехнулся. По сравнению с ним все мы генму, даже император. В полной тишине он подошел к Найту, похлопал его по плечу и сказал: «Кстати, юноша, вы были правы. Упряжка – это что-то наподобие женского поводка. Присаживайтесь на ваше место». Найт встрепенулся и почти бегом вернулся на четвертый ряд. Его провожали растерянные и изумленные взгляды. Уши мальчика все еще горели от смущения, но теперь грудь распирала от никогда прежде не испытанной гордости. Он не понял почти ничего из того, что сказал о нем историк, но он стоял там под взглядами сотен глаз не как диковинный уродец, а как нечто уникальное и прекрасное в своей уникальности. «Смотри, не возгордись особо, кроманьонец!» Усмехнулся Делейт и, чуть наклонившись вперед, похлопал Найта по плечу. «Господин Миккиен!» Поднял руку кто-то из середины зала. «Я вас слушаю, а я похож на образец человека!» Аудитория неравномерно прыснула со смеху. «Ну, что-то человеческое в вас, определенно, есть», историк улыбнулся, снял очки и принялся протирать их фланелевым платочком. Мальчишки начали вскакивать один за другим, тянуть руки, кричать наперебой: «А я похож, а я, а я, а я». Во всеобщем гвалте Найт поднял руку уже довольно решительно. Постепенно гомон стих, все взгляды обратились к альбиносу. «Слушаю», кивнул господин Миккиен. «Я хотел спросить, а кто такой Леонардо да Винчи?» Глава 5. Постепенно Найт освоился и привык к нехитрым правилам жизни в академии. Удивительным образом ему удалось избежать роли мальчика для битья. Найк скорее снискал славу местной достопримечательности. На боевом отделении так и говорили. В пятом блоке есть достопримечательность, в самделишный генму. 15-летний мальчик с отделения синтеза, страдавший дальтонизмом, с облегчением передал эстафету сомнительной популярности абсолютному альбиносу. Более в академии не было ни одного ученика или тем более учителя с теми или иными генетическими нарушениями. На Найта пялились, за спиной его шептались и тыкали пальцами вслед, даже дразнили, хоть и не оригинально, только и знали, что генму. Однокурсники завистливо называли причиной подобной неприкосновенности опекунство со стороны Т, с которым не хотел связываться даже Баффи. Впрочем, Баффи открыто заявлял на Найта права, беззастенчиво называя его «моя девочка» и никому не позволял причинять ему вред. Найту было неприятно подобное обращение, но пока Баффи не претендовал ни на что, кроме массажа, терпеть было можно. Подумаешь, слова. Слова бывают и пообиднее. К тому же Найту и самому доставляло удовольствие беспрепятственно трогать Баффи, а то и причинять ему боль, массаж не всегда приятен. Баффи был большой и сильный, но перед Найтом лежал покорно и расслабленно. В такие минуты Найт верил, что тоже обладает силой, пусть и несколько иного толка. По прошествии почти целого года Найт так и не догнал по физическим характеристикам своих сверстников, хотя природные задатки имелись неплохие. Он все так же недостаточно быстро бегал, недостаточно высоко и далеко прыгал, недостаточное количество раз отжимался. Словом, никак не мог выполнить нормативов для своего возраста. Экзамены в конце года отсеивали слабаков и неудачников. Не сдавший хотя бы один экзамен получал штрафной балл. Следующая несдача в конце любого года обучения давала уже 2 штрафных балла. Третья неудача – 3. Когда штрафных очков накапливалось 10, курсанта исключали. Аннулировать штрафные очки было невозможно, потому все мальчишки без исключения старались не допустить их появления в своем электронном аттестате. Ходили слухи, что много лет назад на координаторском отделении учился некий мальчик, который сумел взломать главный сервер и аннулировать свои штрафные очки. Взлом со временем был обнаружен, и мальчика, что удивительно, оставили до выпуска, так как побоялись, что, оказавшись на улице, этот талантливый ученик немедленно свяжется с плохой компанией и станет высококлассным взломщиком. Впрочем, худшие предположения учителей все равно подтвердились через пару лет после выпуска. Из юного дарования вырос превосходный хакер, попортивший немало крови мастеру Ирону. Поговаривая также, когда парня все же изловили и казнили, к урне с его прахом тайком приходили преподаватели программирования. Но наверняка это просто красивая легенда, немедленно добавляли те, кто рассказывал эту поучительную историю. Как бы то ни было, повторять подвиг сей легендарной личности никто не хотел, и учащиеся академии предпочитали действовать честно. Дилейт, быстро завоевавший у первокурсников в пятом блоке уважение и статус лидера, самозабвенно гонял малышню, заставляя отжиматься на счет раз-два и приговаривая, что после экзаменов они ему еще спасибо скажут. Мальчики постарше, впрочем, тоже не прохлаждались. Невероятным рвением отличался Т. Он дни и ночи проводил в тренировочном зале и мнемотеке, иногда предпочитая даже пропустить прием пищи в пользу очередной тренировки. Однажды инструктор даже притащил паренька в полном беспамятстве, свалил на кровать и пояснил, что буквально выкопал его из-под штанги, когда тот потерял сознание от перенапряжения в последние дни. Найт восхищался подобным упорством и страстно желал готовиться к экзаменам столь же тщательно. Но у болезненного альбиноса сил почти ни на что не хватало. По вечерам, в личное время за 2 часа до отбоя, курсанты старались отдохнуть перед очередным тяжелым днем, и в спальнях царила уютная тишина. Несколько мальчиков, в том числе и Т, отсутствовали, вероятно, проводили время в тренировочном зале или мнемотеке. Найк привычно массировал плечи Баффи, который начинал дремать, блаженно жмурясь. И вдруг спокойный вечер словно взорвался, разлетелся на 1000 огненных осколков. В спальню ворвался Т и кинулся к Натаниэлю, который мирно дремал на своей постели. Никто не успел что-либо сообразить и предпринять. «Я тебя убью, сволочь!» — рычал Т. Причем, судя по его интонации и выражению лица, он именно это и собирался сделать. Натаниэль отреагировал поразительно быстро для сонного человека. Завязалась драка. Ожесточенная, настоящая. Никакой не махач. Мальчики в спальне сразу поняли это. «Прекратите немедленно. Что еще случилось?» — рявкнул Баффи, вскакивая и отталкивая замешкавшегося Найта. Дилей молча кинулся разнимать дерущихся и почти сразу же отлетел в сторону с разбитым носом. Баффи крикнул, ни к кому конкретно не обращаясь, «Быстро! За куратором!» А сам бросился в драку. Остальные старшие мальчики, Ка, близнецы и Чейз, поспешили ему на помощь. Грай почему-то не вступился, а сидел на своей кровати, скрестив ноги, и с ухмылочкой наблюдал за безобразием. Первокурсники растерялись, некоторые даже перепугались. В числе последних был и Найт. Та и Натаниэль дрались, раскидывая предметы, катаясь по полу, сдвигая тяжелые кровати, отшвыривая тех, кто пытался разнять их. «Да что с тобой случилось?» Ухитрился Натаниэль вставить реплику между ударами. Это стало ошибкой. Улучив момент, Т опрокинул его навзничь одним прямым хуком в лицо. Хрустнула переносица. «Где этот чертов псих?» Раздалось с порога. Один из взрослых парней из координаторского, сжимающий в руке электрошок, и куратор Литий появились в дверях практически одновременно. Они бросились в сторону дерущихся. Но было поздно. Та приподнял кровать и с силой опустил ее ножкой на грудь все еще лежащему на спине Натаниэлю. Хруст пробитой грудной клетки показался просто оглушительным и совершенно нереальным. Найт вздрогнул и закрыл лицо руками. «Мамочки!» — тихонько прохрипел Натаниэль и забился в конвульсиях. «Ты убил его! Ты его убил, придурок!» — заорал куратор. Поднялась суматоха. «Ты а все-таки скрутили! Что ты наделал?» — орал Литий, отвесив ему пару увесистых затрещин. «Я отомстил за отца», — хрипел Теа, трясясь от ярости в руках близнецов. «Черт знает, что творится», — рявкнул куратор пятого блока, когда его подоспевшие коллеги уволокли Теа в карцер. «Это из-за событий в Тетраполисе, наверное», — проговорил курсант-координатор, утирая пот со лба. «Не каждый день приходится усмирять электрошоком взбесившегося киборга. Какие еще события?» — раздраженно огрызнулся Литий. «Да вот буквально вчера». Главы корпорации взбунтовались и свергли мастера Теодониуса. Точнее сказать, убили. Ну, казнили. Пока официальной информации в сети нет, но мы нашли. Ну, вы же знаете, нам-то это расплюнуть. Вот, пацаненок-то сын Теодониуса. Хотел с отцом поболтать. Ну вот оно все и выяснилось. А этот парень, брат Чейза, нервно кивнул в сторону распростертого в луже крови Натаниэля, сын зачинщика восстания. Короче, кровная месть. «Все такое. Шаритесь по сети, где не надо», – прошипел куратор. «Щенкам доступ даете несанкционированный, а мне потом расхлебывай. Вот что мне теперь с этим делать». Он махнул рукой в сторону трупа. Координатор вяло пожал плечом, теребя в руках электрошок. «И откуда несанкционированное оружие?» – гаркнул Литий, отбирая электрошок. Потом развернулся к тихонько всхлипывающему Найту. «Да прекрати ты ныть!» Найт вздрогнул и прижался спиной к стене. «Смерти, что ли, никогда не видел?» Чуть сдержаннее буркнул куратор. Най молча помотал головой, часто моргая розоватыми глазами, которые от слез еще сильнее покраснели. Мальчик был перепуган тем, что увидел спокойного, рассудительного, хладнокровного Теа с совершенно неожиданной стороны. Это было ужасно. Тем временем комната наполнилась людьми. Несколько медиков кололи всем мальчикам транквилизаторы. Кое-как вытащили тело несчастного Натаниэля из-под тяжелой кровати, уборщик тщательно отскабливал кровь с пола. Найт провалился в беспамятство, скорее, из-за тяжелых и сильных переживаний, чем из-за препаратов. Неделя, начавшаяся со следующего утра, показалась настоящим адом. Мальчиков из пятого блока освободили от занятий и допрашивали. Все оказалось на самом деле так, как рассказал брат Чейза. Но полицаям нужно было убедиться окончательно. Тяжелее всех допросы переживал Найт. На одном даже потерял сознание от нервного перенапряжения. Очнулся он на мягкой кушетке в маленькой комнатушке при лазарете. Найт приподнялся, огляделся по сторонам и заметил сидящего в кресле генерала Агласиса Шипту. «Ты в порядке?» – спросил тот негромко. «Этот звереныш тебя не обижал?» «Он не звереныш», – сдавленно проговорил Найт. И, вспомнив уроки Теа, повторил уверенно и твердо. «Он не звереныш. Это несчастный случай». «Да, как показала экспертиза, мальчик действовал в состоянии аффекта. Но экспертиза показала также и то, что он к подобным состояниям склонен в принципе. Рано или поздно от него пострадал бы кто-нибудь из вас. Мальчики говорят, он взял тебя под крыло. И слава всем богам, что не ты попался ему под горячую руку, а этот бедняга. Как бы я тогда смотрел в глаза твоему отцу? Ему ведь все равно, пожал плечом Найт, а вот отец ты так любил его. И ты тоже очень любил своего отца. Потому все это и случилось. Ошибаешься, мой мальчик, медленно покачал головой генерал. Все с точностью да наоборот. Мастер Теодониус давным-давно забыл своего сына. Вот ваш ты и лез из кожи вон, чтобы завоевать его любовь. А твой отец любит тебя просто так, таким, какой ты есть. И, уж поверь мне, мастеру Ирону было бы очень грустно узнать, что его сын пострадал. Так что, на будущее, выбирай друзей аккуратнее. Най послушно кивнул, глядя в пол. Потом поднял глаза и спросил чуть дрогнувшим голосом, что будет с Т. Разумеется, его исключат, подвергнут психокоррекции и отправят на исправительные работы далеко отсюда. Ему повезло, что он не достиг совершеннолетия, иначе его казнили бы. Най снова опустил голову, понимающе кивая. На душе было тоскливо и тяжко. «Тебе трудно здесь, Найт?» — спросил господин Шипта после долгой паузы, внимательно следя за выражением лица мальчика. Найт снова кивнул и, будто опомнившись, помотал головой из стороны в сторону. Между его бесцветными бровями залегла маленькая морщинка. «Нет, мне не трудно», — сказал он твердо и решительно. «Я справлюсь». Генерал медленно растянул узкие губы в улыбке. «Теперь я вижу, почему твой отец так любит тебя». Затем он встал, и Найв поспешно последовал его примеру. Пошатнулся, но удержался на ногах. Агласис шибко улыбнулся, потрепал его по жидким волосам и, глянув на дверь, ведущую в смотровую, крикнул. «Все в порядке, ему лучше». После чего подмигнул Найту и покинул помещение. Из смотровой вышел молодой медик, взял Найта за подбородок, повертел его голову в стороны, внимательно следя за состоянием зрачков мальчика, затем записал что-то в миниатюрный коммуникатор и выпроводил юного курсанта. Найт еще не знал, что видел генерала Шипту в последний раз. Глава 6. Экзамены для первого курса боевого отделения представляли собой серию устных и письменных тестов, а также заданий для проверки физической подготовки. В стрельбе 10-летних мальчиков еще не тренировали. 12-летние должны были сдавать стрельбу, полосу препятствий, рукопашный бой и выполнить серию силовых заданий, а кроме этого, написать несколько тестов по истории, программированию, биологии, физиологии и анатомии. Найв по возрасту соответствовал третьекурсникам, но, поступив только в этом году, не мог выдержать конкуренции. Решением специально созданной комиссии для альбиноса сформировали отдельную экзаменационную неделю, совместив некоторые дисциплины первого, второго и третьего курсов, а также адаптировав физические задания. Най чувствовал себя совершенно ничтожным и беспомощным в огромных спортивных залах, в которых слышалось лишь мерное гудение специальных тренажеров да пиканье автоматических счетчиков, фиксировавших время прохождения того или иного препятствия, точность попадания в цель метательных снарядов, скорость бега и дальность прыжков. Несколько кураторов, включая Лития, стояли на узком балкончике, внимательно следя за маленькой белой фигуркой, передвигающейся по пустому залу, словно солнечный зайчик от одинокого зеркальца. Мальчик показывал весьма приемлемые для его возраста показания. Особенно радовали его тесты на мышечную силу. Не мудрено, за год упорных тренировок Найту удалось нарастить приличную мускулатуру, в чем, кроме всего, помогли и специальные инъекции, которые кололи всем курсантам боевого отделения. Хилое тело альбиноса постепенно становилось похожим на тела второкурсников. Физический блок экзаменов Найт сдал на хорошо. Наступило время устных тестов. Мальчик терялся, заикался, но выдержал собеседование по всем дисциплинам. Письменные тесты по математике, биологии и программированию дались Найту также относительно легко. Тоже хорошо. Последним шел самый сложный, по мнению директората Академии, предмет «История».